«Ах, сэр, вы меня поняли совершенно превратно!» — ответила встревоженная миссис Беннет. «Лиззи бывает упрямо только в подобных исключительных случаях, при всех других обстоятельствах. Это самое покладистое существо на земле. Я сейчас переговорю с мистером Беннетом и ручаюсь вам, очень скоро мы все уладим». Не давая ему времени для ответа, она опрометью бросилась к мужу, заговорив прямо с порога библиотеки. «О, мистер Беннет, вы должны немедленно мне помочь!» Мистер Беннет оторвался от книги. «Все мы в полном смятении. Бегите и заставьте Лиззи выйти замуж за мистера Коллинза, так как она не согласна стать его женой. И если вы не вмешаетесь в это сию же минуту, он может раздумать и не пожелает стать ее мужем». Мистер Беннет невозмутимо посмотрел на супругу, ничем не показывая, что он сколько-нибудь встревожен ее сообщением. «К сожалению, моя дорогая, я не имел удовольствия уразуметь смысл ваших слов», — сказал он, когда она замолчала. «О чем вы толкуете?» «О мистере Коллинзе и Лиззи. Лиззи заявила, что она не хочет выходить замуж за мистера Коллинза, а мистер Коллинз уже начал говорить, что он не женится на Лиззи. И что? Тоже при таких обстоятельствах я могу предпринять? Дело выглядит достаточно безнадежным. О, вы должны поговорить с Лиззи, потребуйте от нее, чтобы она вышла за него замуж. Пусть ее позовут сюда. Я выскажу ей свое мнение». Миссис Беннет позвонила, и мисс Элизабет была приглашена в библиотеку. «Подойди ко мне, дитя мое», — произнес отец, когда она вошла. «Я послал за тобой ради важного дела. Насколько я понимаю, мистер Коллинз предложил тебе выйти за него замуж. Верно ли это?» Элизабет ответила утвердительно. «Очень хорошо». «И ты ему отказала?» «Да, сэр». «Прекрасно. Теперь мы подходим к самому главному. Твоя мать требует, чтобы ты приняла его предложение, не правда ли, миссис Беннет?» «О, да, иначе я больше не хочу ее видеть. Итак, моя дочь, ты поставлена перед трагическим выбором. С этой минуты ты лишаешься одного из родителей. Твоя мать не желает видеть тебя, если ты не пойдешь за мистера Коллинза, а я больше никогда на тебя не взгляну, если ты вздумаешь с его предложением согласиться». Элизабет не могла удержаться от улыбки при подобном завершении разговора, начатого столь торжественно. Но миссис Беннет, которая внушила себе, что ее муж смотрит на дело так же, как и она, была крайне обескуражена. — Что вы имеете в виду, мистер Беннет, рассуждая подобным образом? Разве вы не обещали мне заставить эту девчонку выйти за него замуж? — Дорогая моя! —